что нужно подготовить при работе с агентством. Даже если вы решите сотрудничать с агентством, нельзя сразу быть уверенным, что посреднику можно доверять. С точки зрения автора, надежность очень важна, поскольку нужно делегировать часть прав на произведение. Не знаю, к счастью или нет, но даже у признанных авторов нет четкого ответа на вопрос, с кем стоит работать, а с кем нет. Существует много небольших агентств, и некоторые быстро закрываются, несмотря на свои намерения. Однозначно определить, какой компании можно доверять, сложно. Но на встрече с агентством вы сможете обсудить это максимально подробно, чтобы понять, стоит ли доверять права на свое драгоценное произведение. Прежде чем встретиться с агентством, зафиксируйте свои ожидания. Вам нужно решить, хотите ли вы, чтобы агентство искало источники для публикации, или же чтобы оно просто опубликовало вашу законченную работу. Далее разумно выбирать агентство, которое соответствует целям автора. Например, если вы решили, что в силу характера вашей работы было бы неплохо выйти на рынок США, лучше подписать контракт с агентством, которое уже освоило этот рынок и добилось хороших результатов. На встрече с агентством важно четко обсудить, какую роль могут сыграть посредники. Если объем, который хотите вы, и объем, который хочет агентство, не совпадают, можно изменить условия контракта путем подписания доп. Соглашения. Большинство споров возникает из-за договоров. Даже небольшие контракты требуют достаточно времени для рассмотрения и согласования.